Он завернул за угол. Его поглотил свет заходящего солнца, и мы потеряли его из виду. Редко наступает такой же вечерний час. Редко случается мне проснуться ночью. Редко бывает так, что я гляжу на луну и звезды, смотрю на дождь, слушаю вой ветра, и передо мною не возникает одинокая фигура усталого бедного странника, и не вспоминаются эти слова: «Пойду искать ее по свету. Если же со мной что стрясется, помните, вот мое последнее слово ей. Я по-прежнему люблю мою дорогую девочку, и я ее прощаю». Глава 33. Блаженство. Все это время я был влюблен в Дору еще больше, чем раньше. Мысль о ней была прибежищем во всех моих невзгодах и скорбях и даже облегчала мне тяжесть потери друга. Чем больше я жалел самого себя и других, тем больше искал утешения в созерцании образа Доры. Чем коварнее и печальнее казалась мне жизнь, тем ярче блистала высоко над землей чистая звезда Доры. Не думаю, чтобы у меня было отчетливое представление о том, откуда появилась Дора, или о том, какое положение занимает она среди высших существ, но знаю одно: с негодованием и презрением я бы отверг мнение, будто она обыкновенное человеческое существо, подобное всем другим молодым леди. Если можно так выразиться, я растворился в Доре. Я не просто был влюблен в нее по уши, но весь был насыщен любовью к ней. Я был так влюблен, что, говоря фигурально, можно было из меня выжить достаточно любви, чтобы утопить в ней кого угодно, но даже тогда того, что оставалось во мне и вокруг меня, хватило бы с избытком для заполнения всего моего существа. Вернувшись домой, я первым делом отправился ночью в Норвуд, и, подобно герою старинной загадки, которая мне известна была с детства, бродил, думая о Доре вокруг дома, все кругом, кругом, кругом, но не заходя в дом. В этой непонятной загадке, помнится мне, речь шла о луне. Что же касается меня, то я лунатик, раб Доры в течение 2 часов. Разгуливал вокруг дома и сада, засматривал все щели в заборе, ухитрялся ценой невероятных усилий дотянуться подбородком до ржавых гвоздей, увенчивавших забор, посылал воздушные поцелуи мелькавшим в окнах огонькам и время от времени романтически призывал ночь защитить мою Дору. От чего защитить, я хорошенько не знал. Вероятно, от пожара, а может быть, от мышей, к которым она питала сильнейшее отвращение. Любовь так сильно овладела мной, и столь естественным казалось мне сообщить о ней Пегати, расположившейся как-то вечером возле меня, с хорошо знакомыми мне принадлежностями для шитья и тщательно обследовавшей мой гардероб, что посредством всевозможных иносказаний я поведал ей великую мою тайну. Пегати очень заинтересовалась, но я никак не мог добиться того, чтобы она взглянула на дело с моей точки зрения. Она была пристрастна ко мне и не могла понять, чего я опасаюсь и почему пребываю в унынии. «Юная леди должна радоваться, что имеет такого поклонника», — сказала она. «А что до ее папы, то скажите, пожалуйста, чего еще нужно этому джентльмену?» Однако я заметил, что прокторская мантия мистера Спенлоу и его накрахмальный галстук произвели некоторое впечатление на Пегати и внушили ей большее уважение к человеку, которого с каждым днем я представлял себе все более и более неземным, и который, как мне казалось, испускал даже некое сияние, когда, не сгибаясь, восседал в суде среди документов точь-в-точь маленький маяк среди моря канцелярских бумаг. Кстати сказать, когда я сидел вместе с ним в суде, мне, помнится, казалось необычайно странным, что всем этим старым судьям и докторам не было бы никакого дела до Доры, если бы они ее знали, и они отнюдь не потеряли бы голову от восторга, будь им предложили жениться на Доре, а пение Доры. Ее игра на волшебной гитаре, которая доводила меня до безумия, не заставили бы ни одного из этих увольней свернуть хотя бы на дюйм с их пути. Я презирал их всех до единого. Они меня оскорбляли лично, эти замороженные старые садовники в цветнике любви. Судьи казались мне бестолковыми путаниками. А загородка перед их креслами была не более привлекательной и поэтичной, чем трактирная стойка. Приняв на себя, не без гордости, попечение о делах Пегати, я утвердил завещание, уладил все дела в департаменте наследственных пошлин, повел Пегати с собой в банк, и скоро все хлопоты были закончены. В промежутках между этими деловыми визитами мы ходили на Флит-стрит смотреть слегка подтаившие восковые фигуры. Надеюсь, что теперь, через 20 лет, они совсем растаяли. Посетили выставку мисс Линвуд, своего рода мавзолей рукоделия, способствующий самоуглублению и покаянию. Осмотрели Тауэр и поднялись на верхушку собора святого Павла. Все эти диковинки немало развлекли Пегати. Насколько ее в то время вообще можно было чем-нибудь развлечь. За исключением, мне кажется, собора святого Павла, который вступил в соперничество с картинкой на крышке любимой ее рабочей шкатулки и, по ее мнению, отчасти проиграл от сравнения с этим произведением искусства. Когда дела ее, которые мы в Докторс Коммонс называли обычными формальностями, эти обычные формальности были делами весьма легкими и прибыльными, пришли к благополучному завершению, я взял ее однажды утром с собою в контору уплатить по счету. Мистер Спенлоу, по словам старого Тиффи, только что повел какого-то джентльмена приносить присягу для получения лицензии на брак, но я знал, что он скоро вернется, так как контора наша находилась неподалеку от канцелярии заместителя епископа, а также генерального викария, и потому я предложил Пегати подождать. Когда дело шло об утвержденном завещании, мы в Доктор Коммонс напускали на себя похоронный вид и казались казаться удрученными перед клиентами в трауре. Из такого же чувства деликатности мы всегда были весело и беззаботно с клиентами, получавшими лицензию на брак. Поэтому я намекнул Пегати, что мистер Спенлоу уж совсем оправился от потрясения, вызванного кончиной мистера Баркиса. А тут и сам мистер Спенлоу вошел в комнату с видом жениха. Но ни Пегати, ни я и не взглянули на него, увидев, что с ним идет мистер Марстон. Мистер Мерстон очень мало изменился. Волосы у него были такие же густые и черные, как и раньше, а глаза его, так же, как и в старые времена, не внушали никакого доверия. — А, Копперфилд, — сказал мистер Спенлоу, — кажется, вы знаете этого джентльмена. Я холодно поклонился этому джентльмену, а Пегати только чуть-чуть наклонила голову. Поначалу он, казалось, был недоволен этой встречей, но быстро принял решение, как себя вести, и подошел ко мне. — Надеюсь, у вас все благополучно, — сказал он. — Если вас это может заинтересовать, впрочем, если хотите знать, все благополучно, — ответил я. Мы обменялись взглядами, и он обратился к Пегати. — Сожалею, что вы потеряли мужа. — Это не первая потеря в моей жизни, мистер Марстон, — ответила Пегати, дрожа с головы до пят. Но хочу надеяться, что на этот раз некого обвинять, и никто в этом не виноват. Так-так, ну что ж, утешительные размышления. Вы свой долг исполнили, — сказал он. Слава богу, никто не зачах по моей вине. Да, мистер Марстон, я ни одного бедного создания не запугала и не довела до преждевременной смерти, — сказала Пегати. Он хмуро поглядел на нее, раскаиваясь, по-видимому, что задал этот вопрос, и сказал, повернувшись ко мне, но глядя не в лицо мне, а на мои ноги: «Надо полагать, что мы теперь не скоро встретимся снова, к нашему обоюдному удовольствию, так как подобные встречи едва ли могут быть нам приятны. Вы всегда восставали против моего законного авторитета, когда я к нему прибегал для того, чтобы вас исправить ради вашей же пользы, и потому я не жду, что вы питаете ко мне добрые чувства. Неприязнь между нами, мне кажется, давняя неприязнь», — перебил я его. Он улыбнулся, и черные его глаза сверкнули беспредельной ненавистью ко мне. «Она озлобила ваше сердце, когда вы были еще младенцем», — продолжал он. «Она отравила жизнь вашей бедной матери. Да, вы правы. И тем не менее, я надеюсь, что впредь вы будете вести себя лучше. Я надеюсь, что вы исправитесь». Тут он оборвал разговор, который вел в канцелярии, не повышая голоса, и, войдя в кабинет мистера Спенлоу, произнес громко и самым любезным тоном: «Джентльмены, профессии мистера Спенлоу привыкли уже к семейным спорам и знают, как они всегда запутаны и тягостны». С этими словами он заплатил за свою лицензию, получил ее, аккуратно сложенную от мистера Спенлоу, пожал ему руку, выслушал пожелания всяческого благополучия ему самому и его будущей супруге и вышел из конторы. Мне трудно было бы сдерживать себя и выслушать молча мистера Мэрдстона, если бы я не прилагал в это время всех усилий, чтобы внушить Пегати: эта добрая душа пришла в ярость только из-за меня, что здесь не место пререкаться, и что я умоляю ее сохранять спокойствие. Она была так возбуждена, что я был рад утихомирить ее любыми средствами и не противился ее объятиям, когда она бросилась ко мне, взволнованная воспоминаниями о наших прежних обидах. Я примирился с этим, несмотря на присутствие мистера Спенлоу и клерков. По-видимому, мистер Спенлоу не ведал, какая существует связь между мистером Мэрдстоном и мною, чему я был очень рад, ибо даже мысленно, вспоминая историю моей матери, не в силах был признать мистера Мэрдстона своим родственником. Мистер Спенлоу, кажется, полагал, если он вообще думал об этом, что в нашей семье моя бабушка была кем-то вроде вождя правительственной партии, но что существовала еще какая-то партия мятежников под чьим-то руководством. Во всяком случае, такие предположения родились у меня, пока мы ждали, чтобы мистер Тиффи подсчитал причитавшуюся с Пегати сумму. «Мисс Тротвуд, без сомнения, непреклонна и не выносит никаких возражений», — заметил мистер Спенлоу. «Я восхищаюсь ее характером и могу поздравить вас, Копперфилд, что вы на стороне тех, кто прав. К сожалению, между родственниками бывают раздоры. Это случается почти всегда, и великая вещь быть на стороне тех, кто прав». Полагаю, под этими последними он разумел тех, у кого есть деньги. «Кажется, брак удачный?» — продолжал мистер Спенлоу. «Я сказал, что ровно ничего об этом не знаю». «Да ну! Если судить по нескольким словам мистера Мэрдстона, вполне обычных в таких случаях, а также и потому, что говорила мисс Мэрдстон, я сказал бы, что брак удачный». «Вы разумеете, сэр, что у нее есть деньги?» — осведомился я. «Вот именно!» — сказал мистер Спенлоу. «Я понял, что деньги есть. И мне сказали, что она красива. В самом деле, и молода. Недавно достигла совершеннолетия. Совсем недавно. Кажется, даже пришлось дожидаться этого». «Помилуй ее Бог!» — воскликнула Пегати. И это восклицание было таким неожиданным и страстным, что мы все трое смутились и пребывали в этом состоянии, пока не появился со счетом Тиффи. Впрочем, старый Тиффи появился скоро и вручил счет мистеру Спенлоу, чтобы тот с ним ознакомился. Погрузив подбородок в галстук и поглаживая его, он тщательно проверил счет с видом человека, который был готов скинуть с него сколько угодно. «Но что поделаешь, во всем виноват Джоркинс, и с легким вздохом вернул его обратно Тиффи. — Все правильно, — сказал он, — все совершенно правильно. Как был бы я рад, Копперфилд, свести судебные издержки до уровня наших собственных расходов, но положение мое каково? Ведь я не волен делать, что хочу. Компаньоном-то у меня Джоркинс. —